Глава 14. Учеба в этот день выдалась особенной. Эдан был настолько слаб, что я не могла отойти ни на шаг. Стала и поддержкой, и опорой, и секретарем. До аудитории крылатый добирался при помощи моего хрупкого плеча. До знаний при помощи моей простой адаптации информации в форме рисунков. Говорил, что туго соображает из-за слабости, и половину пар проспал на моей руке. Профессора старательно не обращали на нас внимания. Мне кажется, им было то ли неловко, то ли стыдно, а может, третий неизвестный вариант. Что говорить, даже Вильдор Скут оставил нас за партой, утащив остальной курс на полигон. Чем не замедлил воспользоваться Эдан? Я посплю. Парень устроился у меня на коленях, как на подушке. Умеет же он своими действиями вогнать меня в ступор. Несколько долгих секунд я не могла пошевелиться, осознавая тяжесть и тепло чужого тела. Это было так странно. Может, я лучше стулья составлю в ряд? Предложила, не зная, куда девать руки. Я же так ничего делать не смогу. У меня все трясется. Неужели он не чувствует? Я упаду. Эдан закрыл глаза, и я на несколько мгновений засмотрелась на светлые ресницы. Неловко же мне. А ему должно быть неудобно. И чувство странное не отпускает, словно щекотка внутри. Давай составлю столы, предложила, жмурясь. Я же девушка, это неприлично. А он и не знает. «Жестко на столах, у тебя мягкие бедра». Неожиданно Эдан положил руку на мою ногу и сжал. Естественно, я тут же вскочила с места, рефлекторно сбрасывая голову парня. Кажется, он даже о стол приложился. Но это я уже отметила потом, убегая из аудитории. «Больше не могу, не выдержу. У меня ноги горят, в груди щекотно, а руки трясутся. А Эдану хоть бы хны. Конечно, он же не знает, что я девушка. Но мне-то что делать? Как дальше себя вести? Сначала я почти бежала по коридорам корпуса, потом шла быстрым шагом, и когда уже стала плестись, почувствовала полное бессилие. Остановилась. Где я? На пятом этаже? Тут так тихо. Посижу-ка на подоконнике, разберусь с мыслями. Не могу же я вернуться, пока не пойму, как себя вести с Эданом. Можно ли позволить ему лежать на моих коленях? Не грызи ногти. Шепнул мне кто-то на ухо, и я подпрыгнула. Ирман, когда он успел подобраться ко мне так близко? Ты словно смерть, воскликнула я. Я? Красноволосый казался невинно оскорбленным. Подкрадываешься тихо, когда тебя совсем не ждут, пояснила я и отодвинулась подальше, на подоконнике, так как Ирман тоже на нем успешно устроился. Да еще так близко. Женишок из бездны. Тебе нехорошо? Щеки красные. Ирман повернул ко мне голову и смотрел так долго, что захотелось сбежать не по этажам, а в окно. Я поднесла руки к лицу и закрыла пылающую кожу. Я даже кончиками пальцев чувствовала тепло. Как представлю, какого я цвета сейчас, так кричать хочется. Личина с передачей эмоций – это правдоподобно, но для таких дел жуть как неудобно. «Все нормально!» – я соскочила с подоконника. Ирман втянул носом воздух. «Не хочешь поговорить?» «Нет!» – я отвела взгляд. «Пока!» – и поспешила по коридору. «Я тоже вниз!» Ирман беззвучно пошел рядом. «Еще не хватало, чтобы гадский женишок за мной увязался. Точно, что-то задумал. Я ускорила шаг. Он тоже. «Зачем ты полез в пекло?» — спросил Ирман. «Это он про спасение Эдана?» «Пекло без меня чахло», — пробурчала я. «С этим плохим парнем во мне тоже пробуждалось все плохое. Небеса, когда я научилась так дерзить? Но он правда раздражает». «Держись подальше от крылатого принца», — серьезно предупредил Ирман. «А мне кажется, это применимо к нему, а не к воздушнику. Но я ни слова не скажу, пусть думает, что хочет». Но Ирман не унимался. «У тебя теперь есть отдельная комната. Ночуй только там». Я с удивлением посмотрела на оборотня. Откуда он знает? Слухи по академии ползут. Или ректор поделился. Дриан Штор же ничего ему про меня не рассказал? Нет, не стоило бы. Сам сказал, что потом Ирмана не остановить до свадьбы. Про учебу забудет, а приемному отцу это невыгодно. Я снова предпочла оставить свои нецензурные мысли при себе, однако оборотню это не понравилось. Он схватил меня за руку и развернул к себе. «Ты меня слышишь?» «Слышу», — ответила Ирману прямо в лицо. «Вот с оборотнем никакого трепета и щекотки я не испытывала. Один огонь и энергия распирает. Казалось, еще чуть-чуть на меня поднажмет, и я взорвусь. Тогда ночую себя, если слышишь». Парень почти рычал. Я молча представляла, глядя ему в лицо, как окрутила бы оборотня петлями смерча и отнесла куда подальше. А Ирман потряс мою руку, будто из меня слова вылетят, как из копилки, если должным образом помотать. «Так и будешь молчать!» «Молчать?» — сразу вспомнился Эхран на выпускном. Он тоже возмущался, что я мало говорю. И я прекрасно помнила, каким предложением кончился этот вечер. «Чего ты от меня хочешь?» — спросила я, вырвав руку из схватки. Получилось громко и эмоционально. Даже один из профессоров высунулся из аудитории и пригрозил нам пальцем. Ирмана разозлил мой ответ. Это было видно по вызывающей позе, по яростному взгляду. «Я!» — начал оборотень и замолчал. И тут я не смолчала, передразнила. «Да, ты!» И в этот момент я ощутила, что небольшой животик Тейла схуднул, и я подхватила штаны. Подкрадули сбоят. Личина Тейла, несмотря на отсутствие женских округлостей, все равно крупнее моей. Его одежда без подкрадуль на мне болтается, явно не по размеру. А что, если не только живот исчез? Если еще что-то во внешности изменилось? Все это из-за него, красноволосого оборотня. Это он оторвал от волшебной обувки глаза. «Почему ты так дышишь?» Ирман старался разглядеть мое лицо, а я усиленно закрывалась волосами. Как хорошо, что у всех воздушников принято отращивать длинные волосы вне зависимости от пола. Это меня спасло при побеге Дана из заключения. Это выручит и сейчас, если ко мне вернется мое лицо. «Мне надо уйти», — выдавила я из себя. «Пусть думает, что хочет. Мне позарез нужно сбежать куда подальше». «Я зайду вечером. Дело есть», — крикнул мне в спину Ирман. «Какие у него могут быть со мной дела? Снова будет настраивать меня против добра и манить на сторону зла? Вот уж нет». Не знаю, почему все клевещут на Идана. Уверена, что случилось такое же недоразумение, как его с заключением из-за моих сил. Вот же судьба у парня какая! Сам добряка вечно подставляют. Пока бежала в общежитие, думала, стоит ли попросить Ирмана вернуть глаза от подкрадуль, или это вызовет у парня лишние подозрения. Нет, не буду, а то вцепится в обувку, как Эдан. Вот только этого злодеюшку в 100 раз сложнее будет заставить отдать. Чую, мои туфли вернулись ко мне только благодаря магии мастера Пунса. Кстати, о туфлях. Где они? Я как раз добралась до комнаты и заглянула под кровать. Пусто. Перерыла шкаф, облазила весь пол и даже заглянула под абажур настольного светильника. Их не было. Ирман. Фетишист из адовой бездны. Чтобы у него хвост облысел. Это точно он. За всеми мыслями о туфлях я совсем забыла о поводе, благодаря которому так спешно вернулась в комнату. И лишь когда поймала в зеркале свое собственное отражение, по привычке поправила прическу, а потом застыла от шока. Вот это сбой! Личина не только в районе живота слетела, но и на лице. Я догадывалась, что в творениях крестного фея все идеально, и любое вмешательство приведет к плачевным последствиям, но не думала, что настолько. Раньше был небольшой сбой, а сейчас уже куда более серьезный. Что ж будет дальше? Возможно, мне не удастся доучиться до окончания Академии Ирманом, как предполагал договор между мной и ректором. Время ограничено. Даже если я верну эти глаза, то не смогу принести подкрадули к мастеру Пунсу, Так как я не была изначальным заказчиком, крестный фей уже делает новую пару. После ее изготовления меня в любой момент могут заменить. В задумчивости я подошла к окну и посмотрела вдаль. «Еще и родители молчат», — пожаловалась я ветру. «Каждый раз, когда я думала о том, что сделала выбор в пользу спасения Эдана и подставления мамы с папой под удар, во рту становилось кисло. Правильно ли я поступила? Отец меня поддержал всем сердцем, но от этого на душе еще тяжелее. Мама хоть и была не рада, но не сказала и слова против. Тревожно мне, очень. Не знаю, сколько так простояла, но очнулась от клевка в руку. Посланник злого принца. Он принес письмо. Я так и знала, так и знала. Наверное, там угрозы и сообщения, что родители у них. Дрожащими руками раскрыла послание и прочитала. «После отбоя подойди к южным воротам». И больше ни слова. Выбраться из общаги оказалось тем еще испытанием. И всему виной безногий бро его сон. Точнее, сновидения коменданта. В них маг разума не сдержал телекинетическую магию. И по первому этажу летали веники, прыгали цветы в катках и вальсировали швабры. Сначала я подумала, что попала на генеральную ночную уборку. Однако потом поняла, что не права. Из глиняных горшков сыпалась земля. Швабра рисовала ей разводы по полу, а веники увлеченно подметали стены. Зато теперь стала ясна причина того, почему на первом этаже не жили адепты. Все комнаты распределялись под хознужды, и только ближайшая к лестнице была занята безногим бро. Я и не знала, что комендант был несчастным с нестабильной магией, но еще более удивительным являлось то, что никто об этом не проболтался. Маг разума жил в маме не один год, и никто его не выдал. А ведь считалось, что нестабильным магам ни работу не найти, ни свое место в обществе. В основном такие неудачники уходили в отшельники и жили сами по себе. Часто сходили с ума. Похоже, ректор весьма успешно скрывает особенности коменданта от внешнего мира. И если так, то безногий бро должен быть предан ему всей душой. Почему же он помог мне со спасением Эдана? Я увернулась от веника, упрыгала от швабры и споткнулась о домашний цветок в горшке. Вроде шума произвела немного, но все предметы вдруг застыли в воздухе. Храп из комнаты коменданта прервался. «Кто там?» — хриплый голос безногого бро сопровождался стуком деревянных ног. Звук вышел особенно громким в ночной тишине. И тут мне подумалось, что это не бесконтрольная магия, а наоборот, высший пилотаж. Магия, которую поддерживают даже во сне. Защитная магия, что ловит адептов, навостривших под крадули из общаги. Иначе бы все предметы попадали, а не застыли. Я оглянулась вокруг. На коричневых разводах отчетливо прослеживались мои следы. Да я сама наивность. Тейл, куда намылился? Безногий бро словно из-под половицы выскочил. Луну посмотреть, ляпнула я, отступив на шаг. А в окно не видно? Нет, я замотала головой, стараясь не пучить глаза от страха. Комендант же на моей стороне, надо только постараться и уговорить. Так ведь? Оказалось, нет. Безногий бро не только не поддался на уговоры, он еще и наподдал мне веником для ускорения и придал направление в сторону комнаты. Итак, последнюю пару прогулял, обед и ужин пропустил. Мы тут, знаешь ли, депрессивных не держим. Так что давай, спи. Сон — лучшее лекарство. Мало того, что не помог сбежать, так еще и нравоучение прочитал. А я только было подумала, что мы команда. Еще и дверь швабрами забаррикадировал. Не вырваться, а мне уйти надо, срочно. Хоть все запреты нарушай и крылья раскрывай. Да я не вылазила из комнаты до самого отбоя и даже на стук Эдана не открыла, потому что подкрадули все еще сбоили. По этой же причине пропустила обед и ужин. Но ночную вылазку я просто обязана совершить. Я открыла окно и вдохнула свежий воздух. Страх за родных не отпускал меня, и на мгновение с момента, как я прочитала письмо, может, поэтому облик Тейла так долго не возвращался? Но сейчас-то все в порядке, и если меня способен остановить комендант, то я не дочь своих родителей. «Эй!» — шикнул кто-то под окном. Я перегнулась через подоконник, чтобы разглядеть темный силуэт в кустах. Ничего не видно. Кто там? Блеснули зеленые глаза, и я вздрогнула. Ирман! Я его узнала, даже не видя лица, по одному взгляду кошачьих глаз. «Прыгай!» — Ирман расставил руки. Быстрее, чем я смогла себя остановить, дала крыльям свободу. Не сразу, но они протиснулись в прорези формы, предназначенной для воздушников. Кажется, мое белое достояние стало еще больше. Протест во мне заставил встать на подоконник и оттолкнуться. Взмах, и крылья будто подрезали. Я полетела вниз. Ветерок меня слушался, в отличие от крыльев. Родная стихия откликнулась мгновенно и замедлила мое позорное падение. Ветерок должен был меня спасти от попадания в руки оборотня, но Ирман не хотел спасаться. Как бы я ни меняла траекторию, он подстраивался, и я все-таки оказалась в его руках. «Спасибо!» — пробасила я в темноте и забилась, чтобы спуститься на землю. Но не тут-то было. Красноволосый был как смерч. Свое отпустит только когда сам захочет. И чем дольше я находилась в его руках, тем больше думала о том, что оборотень начал подозревать меня. А это ни мне, ни ректору не выгодно. Ирман словно не слышал, принюхивался. И если сбои волшебной обувки прикрывала темнота, то как обстоят дела с моим запахом, я не знала. Сразу вспомнилось, как в лазарете Ирман хотел любой ценой сорвать с меня одеяло. Это плохо, очень плохо. Я вся сжалась, старательно соображая, что делать. Да, крыльями не воспользоваться. Похоже, что ректор взял слепок моей магии и поставил уникальный запрет. Правда, не знаю, возможно ли такое. Но что тогда с крыльями, если не ограничение? Ведь стихия при мне, точно. Воздух же в моем полном распоряжении. И я направила свирепый поток прямо в лицо оборотня так, что и мне досталось. Ирман еще крепче сжал руки, но не отпустил. Даже когда я увеличила натиск, он упорствовал. Только хватка усилилась, аж больно стало. Я даже едва слышно ойкнула. И тут же оказалась на земле, не веря своим ногам. Я чувствую твердую почву. Ирман же, как ни в чем не бывало, спросил. «Столовую? Есть захотел?» Ирман заметил, что я пропустила два приема пищи. Кажется, я нахожусь под пристальным вниманием ни одной пары глаз. «Да, проголодался», — соврала я, не глядя в глаза оборотню. «Пойду». Я уже испугалась, что хвост не скинуть, и я смогу опоздать навстречу, но оборотень за мной не пошел. Для собственного спокойствия я добрела до столовой, сделала круг и заметила приоткрытую дверь. Неужели мстительный дух забыл закрыть? Или ждет кого? «Тейл!» — раздался голос дядюшки Джо. «Заходи, только тебя и ждем!» Вот же, что за невезение! Меня принц ждет, родители неизвестно где, а тут то Ирман, то мстительный дух. Я обернулась. Если будет тихо, сделаю вид, что не слышала приглашения дядюшки Джо и пройду мимо. Но кусты вдалеке шевелились то ли от ветра, то ли от оборотня. Ветерок развеял сомнения. За мной точно идет слежка. Неужели Ирману больше заняться нечем? Строил бы первачков оборотней, делал гадские дела. Зачем ему такое разнообразие в жизни? «Тейл, залетай, мы тут шипящего прокаливаем!» — раздался звонкий голос Евы. А я и забыла про девушку и про огненный шар. Вот голова с ушами. Надо показаться, себя засветить и пламенную сферу проверить. Если повезет, то и слежку сброшу. Я на цыпочках зашла в столовую. Первым, что заметила, был черный шар, который крутили языки пламени прямо в очаге. Вторым – заставленный блюдами стол, за которым сидели Ева и Мия, а кухонный дух витал в воздухе над другим столом. «Тебе стало плохо?» Отсыпался? Мия встала и подошла ближе, всматриваясь в черты лица. И тут же ее лицо дрогнуло. Она схватила меня за руку и прошептала на ухо, отвернув ото всех. «У тебя личина частично слетела». «Я знаю», — согласилась я, не зная, как попросить о помощи. Мия сама все поняла, ее даже просить не пришлось. «Я была на твоем месте много раз. Беги, куда тебе надо, я прикрою. И еду оставлю на подоконнике с внешней стороны». Кажется, она поняла, что мне нужно уйти, по моему взгляду, что метался к двери. «Но высоко же!» — пробормотала я с тоской, глядя на стол. Я не думала о еде, пока в нос не проник аромат блюд. А теперь слюна потекла. «Мне растения помогут, а ты беги». Мия повернулась ко всем, преградила путь Еве, которая уже мчалась в моем направлении, и сказала: «Тейлу нужен срочный покой». А вот покой мне даже не снился. Я помахала всем рукой, стараясь не показывать лица, и вышла из столовой. Надеюсь, Ирман ушел и подальше. У меня больше нет времени сбрасывать слежку. И без того опаздываю. Я наклонила голову пониже, подняла ветром пыль и побежала. Надеюсь, Твайс меня дождется. Но у южных ворот меня ждал сам принц. «Перелетай», — приказал он тихо и беспрекословно. «Не могу». Я до сих пор помнила свой полет обламинго с крыльями. Брови принца высокомерно взлетели вверх, но он не сказал ни слова. Смотрел на меня в ожидании, когда я исполню приказ. Долго, очень долго. «Хорошо, я покажу». Я кивнула и призвала крылья. Взмах, и я в воздухе. «Что? Но как? И почему до этого не работало?» «Сюда!» Принц едва заметным кивком позвал на свою сторону. Я зажмурилась на миг от перспективы, что ректор тут же получит сигнал от защитного купола. Пролетела над воротами и подняла голову. Удивительно, даже рябь по защите не прошла. Принц же засмотрелся на несработавший купол, и по его лицу невозможно было понять, о чем думает королевская особа. «Где мои родители?» Я подошла ближе. Нервничала ужасно, ведь когда на лице написаны эмоции, ты хотя бы понимаешь, что испытывает маг. С каменным же выражением высокородной физиономии ничего не ясно. Принц перевел глаза на меня, и обычная пустота его взгляда немного рассеялась. Он изучал меня от макушки до пят. «Что с личиной?» «Подкрадули с боят». Я попятилась от прямого взгляда принца. Интересно, королевских персон с пеленок учат смотреть так, что чувствуешь себя ничтожной мошкой. Не выдержала и отвела взгляд, а когда вновь посмотрела на принца, тот рассматривал мои заметно выросшие крылья за спиной. Я сломала все его планы, вызволила Эдана из смертельной ловушки. Должно быть, принц примеряет, в каком месте отпилить мою перьевую свободу. Странно, что Твайса не видно. Неужели беловолосый пришел один? «У тебя есть родственники, кроме родителей». «Хочет шантажировать меня максимальным числом родни?» «Нет», — ответила достаточно резко и на удивление зло. «Никого?» — дотошно переспросил принц, делая шаг ко мне. «Где мои родители? Они в порядке?» Мне стоило огромных усилий остаться на месте, а не отступить. Еще больших трудов смотреть собеседнику в глаза, но я хотела уловить малейшее изменение в лице, чтобы понять, что с моей семьей. «Сначала ответь на мой вопрос». «Никого». «Тогда поставь магическую подпись». Принц достал из рукава бумаги и протянул мне. Я с опаской посмотрела на белые листы. Что это, добровольное согласие на магическое осушение? Так и знала, что если принц молчит о моем предательстве, это еще не значит, что моя голова останется при мне. Брать бумаги не хотелось. Я не могла по-другому. Эдана несправедливо обвинили. Принц все еще протягивал мне бумаги. Его рука едва заметно дрогнула, но он не сразу ответил. «Решу. Я нашел кое-что поважнее». И посмотрел на мои крылья. Я их вмиг убрала. «Точно отпилить хочет. Как охотничий трофей, не буду дразнить, с глаз долой, от злюки подальше». Принц мог опустить бумагу или держать документ воздушным потоком, но почему-то протягивал мне. Придется взглянуть, что там. «Нет, ставь подпись, не читая», — приказал принц. Неумолимые нотки в голосе ударили плетью. Ветерок принес запах решительности и опасности. Боюсь, если я не оставлю магический отпечаток, принц сделает ужасное. Даже если я распишусь в собственной смерти, что с того, если мои родители в беде? Я подняла руку, пальцы дрожали. Так вот, как общаются высокопоставленные особы. Их угрозы — это не крики и оры, не ругань и ссоры. Это приказ, которому ты не можешь подчиниться. «Что с моими родителями?» — спросила я. «Отвечу, как только сделаешь то, о чем я прошу». Мне ужасно не нравилась ситуация, но что делать? Принц торопил, а я понимала, что нельзя допустить ошибку. Если он еще со мной разговаривает, значит, не все кончено. Моя рука дрожала в воздухе, сила скользила между пальцами. Мне бы время все взвесить и обдумать, но принц ждать не может. А внутри у меня ощущение, как перед прыжком в бездну. Что же делать? У принца дернулся глаз, у меня рука. Кажется, первым сдавали нервы у величественной особы, и именно это помогло решить, что делать. Если принцу так важно получить от меня подпись, то я в выигрыше. И не факт, что я сохраню значение после того, как поставлю магический оттиск. Кто знает, что там в документах? Не зря же он так упорно скрывает. Содержание мне точно не понравится. Какие новые данные у принца? Если только о моей силе, тогда что он хочет со мной сделать? Мама с папой всегда твердили, что я должна не высовываться. А теперь меня заметили. Я перешла дорогу злому принцу, и он точно хочет расплаты. И вот она, на белой бумаге. Шантаж родителями тоже. На поверхности. Я опустила руку. У принца дернулась щека. Что это значит? Не буду. Я опустила взгляд, вся сжалась. В ушах засвистел ветер. Настроение принца приходило в негодность со скоростью вращения планеты. Почему? Я не знаю, что с моими родителями. Принц вскинул подбородок. Если скажу, подпишешь? И что ответить, чтобы узнать правду и не пропасть? Ева учила, что слово – величайший магический инструмент. Им можно убить, воскресить, пожурить и юлить так, чтобы остаться в живых. Еще б я умела им пользоваться. Как ответила бы Ева на моем месте? «Зависит от того, что вы скажете», – произнесла я. Ветер пробрал до дрожи, и я рефлекторно поставила заслон. И когда блокировала магию принца, у того глаза увеличились вдвое. «Я скажу, что твои родители пропали, и, скорее всего, это дело рук Эдана». Не удержалась и возмущенно фыркнула, покачав головой. Наши взгляды встретились. Маска принца давала трещину. Эмоции так и просачивались через самоконтроль молодого мага. «Фыркаешь, дурочка, думаешь, что Эдан ангел во плоти? Да он демон бездны!» Уважение к принцу у меня совершенно пропало, как будто ветром сдуло страх, что сжимал плечи. Я с вызовом подняла голову. «Ты просто боишься конкуренции, вот и поступаешь грязно!» «Я?» — принц изобразил бурное возмущение. «О какой конкуренции речь, когда трон наследует старший сын?» Я смотрела на мага, ожидая продолжения. «Ты с этим не знакома? Хотя откуда тебе знать? Семья-то как могла не высовывалась». Принц, понимающе покачал головой, а потом посмотрел на меня. «Я старший принц Эрмарион Рих, наследник престола. А теперь скажи, дурочка, зачем мне устранять младшего брата, если он добряк?» «Паранойя?» — предположила я. «Интересно, сколько братьев живы и здоровы?» «Живы все, а вот здоровы...» Принц опустил голову и покачал ей. «Вот и я о чем. Всех и устранил, чтобы неповадно было. Привел в негодность, а Эдан не дается, ушел в ман. Так и тут злобный брат не дает покоя. Похоже, принц прочитал все мои мысли по лицу. Глупая, когда тебе улыбаются в лицо, смотри, что держат за спиной. Знаешь, что сегодня принесли в лавку мастера Пунца?» Я молча смотрела на принца, ожидая ответа. «Красные туфли», — наконец рассказал маг. «Мои выпускные туфельки на шпильках? Кто? Зачем?» «И знаешь, кто их принес?» «Один из дружков Эдана выяснял имя заказчика. Окрестный фей взял да ляпнул небольшую подробность о тебе, а после твои родители пропали. А вот и неправда. Мои мама и папа должны были спрятаться еще сутки назад. Но были в своем ателье до полудня сегодняшнего дня и никуда не собирались. Возразил принц, а потом достал камень памяти и показал работу ателье. Смотри, сегодня первый день, как осыпались лепестки кавузии. Занесло все подоконники. Я взяла камень и проверила на подлинность. Не подделка, и подоконники все в оранжевых лепестках. А опадают цветы в один и тот же день из года в год, сегодня. Но это еще не доказывает злодейство Идана. Твайс легко мог удерживать родителей силой для этой записи, и туфли украсть мог он же. — Все еще не веришь? — спросил принц. Забирая камень с моей ладони, он провел пальцами по коже. Этот странный жест заставил меня тут же убрать руку. — Не верю. Это не Идан изначально придумал план «Выкинь брата из академии». «Если бы я этого не сделал, жить нашей семье осталось бы ровно до его выпуска. А зная Эдана, вместо 5 лет он уложился бы в 3. Еще заручился бы поддержкой всех наследников великих родов, всех стихий, и женился бы на самой выгодной партии. Впрочем, такую он уже нашел». Принц красноречиво посмотрел на меня. «Я? Лучшая партия?» Меня даже смех пробрал. Твоя сила говорит сама за себя. А взять сильнейшего в родной стихии — это в 100 раз лучше, чем в чужой. 100-процентное признание воздушников обеспечено. Я покачала головой, желая выкинуть фразы, что пролезли через уши. Бред же! Все еще не веришь. Скажи, он же уже раскусил, что ты девушка? Или подозревает, иначе ты уже была бы мертва? «Почему это? Он добрый, отзывчивый!» — начала я. «Потому что мужского потомка бывшей правящей династии нельзя оставлять в живых. А вот женского...» Принц многозначительно окинул меня взглядом с головы до ног. «А с женщиной можно стать сильнее и почитаемее, тем более если не оставить ей выбора, украв родителей». В меня словно шквалистый ветер ударил. Я пошатнулась и шепотом спросила, «Ты не угрожаешь?» «Я твоих родителей не трогал, наоборот, оберегал. Если не заметила, они стали жить припеваючи после нашего знакомства и находились под наблюдением, которое пропало в нужный момент». «Что сказать, мой брат умеет совершать обманные маневры, вечно дурит людей. Не сразу, но маги чувствуют его суть, только доказать ничего не могут. Наверное, тебя не раз пытались предупредить». «Ничего толкового так и не сказали. Просили держаться подальше». «Потому что Эдан работает чисто. А кто посмеет клеветать на королевскую особу? Вряд ли найдутся смертники». «Не верю», — я покачала головой. Говорила, что сомневаюсь, но ветерок принес запах правды. Я редко его ощущала, только от родителей. Один из редчайших ароматов чувств на планете. Убежденность в собственных словах, искренность. И она сейчас шла от принца. Это что, получается, и слова про мою силу, правда? Что он там сказал про прошлую династию? Я сначала пропустила мимо ушей, как самое бредовое, что слышала в жизни, но теперь задумалась. Запреты родителей, кража в детстве, мои неоперившиеся ранние крылья, моя сила, которую приняли за королевскую, перемены в размере моей пернатой свободы. Все еще не веришь? Хорошо, тогда возвращайся в академию и понаблюдай за Иданом. Только завесу перед глазами убрать не забудь. Думаю, одного дня тебе хватит. На что? Чтобы увидеть правду. Завтра буду ждать тебя в это же время. Зачем? Подписать бумагу. «А если я не хочу?» «Боюсь лишь, я в этом мире могу спасти твоих родителей из лап Эдана». «Так ли это? У кого из принцев мои родители? Кто настоящий злодей?» Я выпустила крылья и увидела, как Эрмарион Рих засмотрелся на них. Не в моем стиле было лезть с вопросами, но мне надоело, что я остаюсь в неизвестности, что моя жизнь словно мне не принадлежит, что мной играют, как мечом. Раньше меня шпыняли за то, что не такая, как все. Теперь меня хотят заполучить за то же. Все хотят извлечь выгоду, что моя бывшая любовь, в которой я разочаровалась на выпускном, что злой и добрые принцы, причем я запуталась, кто есть кто. Я сжала кулаки и дождалась, пока Эрмарион переведет взгляд на мое лицо. Что не так с моими крыльями? Они прекрасны, но уже начали выдавать тебя с головой. Чем? Королевским размахом. Ты использовала весь потенциал силы, обновила резерв, и вот результат налицо. Смотри, принц за секунду раскрыл свои белоснежные крылья. Они были огромны. Я повернула голову, чтобы разглядеть свои. Они были меньше, чем у наследника, но значительно больше, чем раньше или чем у других воздушников, даже больше, чем у Эдана. И своим глазам я поверила гораздо больше, чем словам принца. Чувствовала, что это похоже на правду, но прошлая династия — это уже слишком. Я знала, что прежний род изжил себя из-за отсутствия наследников. Говорили, что всю свою силу королевские потомки направили на помощь воздушникам после Великой войны магов суши и стихий. С того момента прошло почти 20 лет. Но прошлая династия вымерла. Разве не так? Я тоже так думал, но ты живое подтверждение обратному. Почему ты так уверен? Может, просто сила особая? Я читал кое-что из закрытой библиотеки о прошлой династии. И дознаватели принесли пробу твоей силы, что осталось в стенах мам, структура один в один. Могут быть похожие силовые потоки, это еще ничего не значит. Ты чувствуешь эмоции с помощью своей стихии. Я вздрогнула, и принц улыбнулся. Значит, так и есть. Почему-то я даже не сомневался. Это уникальная черта ушедшего рода. Но зачем родителям прятаться, если только... Их специально не травили, если только можно было спастись, лишь убежав. Но королевскую чету, что отдала все силы во спасение народа, провожали всеми летучими островами, все прощались с ними, все видели своими глазами. Меня тоже смущал этот факт, но я думаю, что твои родители — выжившая ветвь. Если мои мама с папой бежали, то семья принца — это настоящая опасность для них. Их не оставят в живых, а меня либо тоже убьют, либо, как и сказал принц, будут использовать. Нет, прежде чем что-то делать, мне нужно спасти родителей и поговорить с ними, а для этого нужно разобраться, кто же их прячет. Я молча взмахнула крыльями и перелетела через южные ворота мам. «Завтра, в это же время», — принц показал пальцем себе под ноги. Я отвернулась, приземлилась и едва устояла на ногах. Если все это правда, то мой мир больше никогда не будет прежним.